С любовью встретиться задача трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета, да. Знаешь, как горят сейчас твои глаза. В Новый год ты не будешь одна. В Новый год ты не будешь одна. признания. В этот день ты и он так близко. Это Новый год в стиле диско. И прекрасный новый мир открыт для вас. Bye.

бесструнным мне еще далеко до потолка. И скоро зима, зима, зима. Мы едем в дом, где мы росли, где наша дружная семья, где новогодние огни. С Новым годом, мама, с Новым годом, папа. Дед Мороз придет, а мы уже не будем плакать. С Новым годом, мама, где наши подарки? Дед Мороз придет, ему здесь будет очень жарко. Жарко. Мне вязаные носки, шарф где колючие волоски, варежки в катышках и на резинке, валенки бабушка сушит ботинки. Я выхожу во двор, самки, ледянки, полный набор. Я лезу на гору, на все дворы кричу: я царь горы! Царь, царь, царь, царь, царь! Я царь горы! Он царь, царь, царь, царь, царь! И скоро зима, зима, зима. Мы едем в дом, где мы росли, где наша дружная семья, где новогодние огни. С Новым годом, мама, с Новым годом, папа. Дед Мороз придет, а мы уже не будем плакать. С Новым годом, мама, где наши подарки? Дед Мороз придет, ему здесь будет очень жарко. Жарко. Вернулся домой, как будто годы назад, только с детьми и женой. Я знаю, что они ждут, боюсь, узнают глаза за бородой. С Новым годом, мама, с Новым годом, папа. Дед Мороз придет, а мы уже не будем плакать. С Новым годом, мама, где наши подарки? Дед Мороз придет, ему здесь будет очень жарко. С Новым годом, мама. Здравствуй, звучит твое счастье, наша новогодняя колбаса. МС Вспышкин и Никифоровна сделают вам Мэри Клизмас. Здесь рулят МС Вспышкин и Никифоровна. мы вам устроим голубой огонек. Обо всем этом прикрываю вас я, бригада. Мчится к нам из-за границы. Надо не пускать военным денег дать официальным лицам, солдатам на границе. Вот он к нам придет, скажет: хеллоу, народ. А наш Дед Мороз в пограничных носках. Наш Дед Мороз в пограничных носках. Наш Дед Мороз в тулупе и кирзуча пьяный, как все. Дед Мороз прямчится, будем веселиться. Так про Санта-Клаус, готовься, беда, хаос. Ой, меня прет, потому что снег идет, потому что Новый год меня прет. Ой, меня прет, потому что гололед. Бородатый Дед Мороз меня прет. We'll be right back. Надо краска. С Новым годом, краска! С Новым годом, эй-яй-яй-яй-яй! Подожди немножко, будет веселей! С Новым годом, с Новым годом, с Новым годом, эй-яй-яй-яй-яй! С Новым годом, с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом, краска! Друзья, give you all the pain. From Japan, now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. And in my mind, this is where we all came from. The dream we had, the love we shared. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Shut up. ржавый Каен. За этот год все устали от рабочих смен. Ребятки хотят бухать водку и виски и маться Снегурочку за бодрые сиськи. Я хочу пузырьки шампанского, запах мандарин. Тысячу тысяч спускаем за поход в магазин. И Дедушка Мороз вам песенку поет. Самый лучший праздник в мире про Новый год. Что под ноль, лавешечку пропьем. Страна, веселись, плохое все забудь. Главное сегодня трезво мне уснуть. Опа, Новый год, отдыхаем и поем. И похуй, что под ноль, лавешечку пропьем. Страна, веселись, плохое все забудь. Главное сегодня трезво мне уснуть. С Новым годом, годом. Нахуй Санту дайте деда, нахуй Санту дайте деда. Поем и похуй, что под ноль, лавешечку пропьем. Давайте танцевать, слушай Метрополис. Это охуительно, даже не поспоришь. Опа, Новый год, отдыхаем и поем. И похуй, что под ноль, лавешечку пропьем. Страна, веселись, плохое все забудь. Главное сегодня трезво не уснуть. Дорогие друзья, Новый год уже совсем близко. Осталось несколько мгновений. Пора загадывать желание. Oh, oh, oh. руками на часах. Время замедлит ход, все в сборе на веселе. Сегодня наш Новый год, всю ночь тусит до утра, готовы без тормозов, вот это будет жара. Среди новогодних снегов бокалы наполняем, желания загадаем. Здесь Новый год и люди, здесь Новый год и люди. Секунды отсчитаем, на кало добавляем музыку на максимум. Новый год по-новому. Танцуй, танцуй, танцуй. Пусть пьянит нам головы. Да, да, да, да, давай. Новый год по-новому. Да, да, да, да, танцуй. Боу, нам здорово. Закончит 10 утра. У кого планы Новый год с хэштегом вот это да. У кого-то планы на пиво, у кого-то планы с интимом, а наши планы тусить, мы отдыхаем нехило. Бокалы наполняем, желания загадаем. Здесь Новый год и люди, здесь Новый год и люди. Секунды отсчитаем, на кало добавляем музыку на максимум. Новый год по-новому. Танцуй, танцуй, танцуй. Пусть генит нам головы. Да, да, да, да, давай. Новый год по-новому. Да, да, да, да, танцуй. Воу, нам здорово. Загадаем.